«Нет», — сказал сэр Фрэнк, — «одно из бесчисленных преимуществ моего изгнания — то, что мне не приходится читать неопубликованных стихов, и, если на то пошло, вообще никаких стихов опубликованных или неопубликованных. Заберите их, мой мальчик, шлифуйте и отделывайте на досуге. Меня они только расстроят, я не пойму их и, может, даже усомнюсь в целесообразности вашей жертвы, которую я сейчас так горячо одобряю. Вы молодой гений, надежда английской поэзии. Я слышал об этом, и я в это свято верю. Я выполнил свой долг перед искусством уже тем, что помог вам бежать из упряжки, с которой сам давно и счастливо примирился. Вас не водили в детстве на рождественское представление, которое называется «У конца радуги». Очень глупая пьеска. Там святой Георгий и какой-то мичман летят на ковре-самолете спасать детей, которые заблудились и попали в страну дракона. Так вот, мне это всегда казалось грубым вмешательством в чужую жизнь. Эти детишки были там совершенно счастливы. Получая письма из дому, насколько мне помнится, они кланялись с почтительностью, но даже не вскрывали их. Ваши стихи для меня — это письма из дому, так же, как Кьеркегор и Кафка и шотландец Уилсон. Я кланяюсь, не возмущаясь и не протестуя. Налейте мне еще, дружок, я ведь ваше мементо мори. Помни о смерти, латынь. Я крепко завяз в путах короля дракона. Голливуд стал моей жизнью. Вы, может быть, видели тут в одном из журналов фотографию отрезанной собачьей головы. Русские, осуществляя какие-то гнусные планы Москвы, поддерживают жизнь в этой голове, подкачивая в нее кровь из бутылочки. Так вот, когда эта собачья голова чует кошачий запах, с языка у нее капает слюна. Так и мы здесь все в студии подкачивают в нас жизнь из бутылочки, так что мы сохраняем еще способность к нескольким простейшим реакциям, но не более того. А если нас когда-нибудь отсоединят от бутылочки, мы просто погибнем. Мне приятно думать, что именно мой пример, который был у вас перед глазами, не за дня в день, больше года, вдохновил вас на героическое решение обосноваться в независимой профессии. Вы видели пример, а время от времени, вероятно, слышали и совет. Уж я, должно быть, не жалел слов, убеждая вас бросить студию, пока вы еще можете это сделать. Да, убеждали тысячу раз. Ну уж, конечно, не так часто. Раз или два, находясь в подпитии. Ну уж не тысячу. И мой совет, вероятно, сводился к тому, чтобы вы вернулись в Европу. Однако никогда я не рекомендовал вам ничего столь безудержно мрачного, прямо-таки елизаветински жуткого, как эта работа, которую вы выбрали. Ну, а что наш нынешний хозяин доволен вами, как вы думаете? Мои манеры соответствуют, так он сказал мне вчера. Человек, который работал до меня, оскорблял чувство клиентов трудовым энтузиазмом. Я кажусь им почтительным из-за сочетания моей меланхолии с английским акцентом. Некоторые наши клиенты уже отзывались об этом с одобрением. Ну, а наши соотечественники? Боюсь, что от них мы не можем ждать сочувствия. Как выразился наш гость, есть должности, на которые англичанин просто не пойдет. Ваша должность, мой мальчик, стоит в этом ряду далеко не последней. После ужина Деннис Барлоу отправился на работу. Он мчался в машине по направлению к Бербанку, мимо ярко освещенных мотелей, мимо позолоченных врат и залитых светом храмов в мемориальном парке Шелестящего Дола до самой окраины, где размещалось его бюро. Мисс Майра Пуски, его сослуживица, ожидала сменщика, освежив косметику и уже водрузив на голову шляпку. «Надеюсь, не опоздал?» «Вы умничка», — У меня свидание возле планетария. Не то б я непременно осталась и сварила вам чашечку кофе. Работы весь день не было. Разослала несколько поминальных карточек, вот и все. Да, мистер Шульц сказал, что если что-нибудь поступит, оставьте сразу налет. Такая жара. Ну, счастливо. И она ушла, оставив бюро на Денниса. Контора была обставлена с мрачной изысканностью, оживляемой лишь двумя бронзовыми щенками на камине. Только низенькая стальная тележка, отделанная белой эмалью, отличала эту контору от сотни тысяч других американских контор и приемных. Тележка, да еще больничный запах. Около телефона стояла вазочка с розами, запах роз смешался с запахом карболки, однако не мог его одолеть. Деннис уселся в одно из кресел, положил ноги на тележку и погрузился в чтение. Служба в военно-воздушных силах превратила его из простого любителя чтения в запойного книгочея. Существовали некоторые вполне известные и даже избитые стихотворные строки, которые из всего множества ассоциаций с неизбежностью рождали в нем именно те ощущения, которых он жаждал. Он не экспериментировал, это было патентованное средство, его надежное снадобье, великое колдовство. Он открывал антологию, как женщина вскрывает пачку любимых сигарет. За окнами в город и прочь от города непрерывным потоком неслись машины, ослепляя светом фар, оглушая рычанием приемников, включенных на полную громкость. «В твоих объятиях тихо угасаю», — читал он, — «я здесь, у мира сонного предела». Из стихотворения Теннисона «Тифон». И повторял про себя: «Здесь, у мира сонного предела, здесь, у мира сонного предела», как монах на молитве, который без конца повторяет все один и тот же текст, полный тайного смысла. Неожиданно зазвонил телефон. «Угодья лучшего мира», — ответил он. Послышался женский голос, охрипший, как ему показалось, от волнения. При других обстоятельствах он подумал бы, что женщина пьяна. «Говорит Теодора Хайнкель, миссис Уолтер Хайнкель, Вилла Долороза, дом 207 Бел-Эйр. Вы должны приехать немедленно. Не могу рассказать вам по телефону. Мой маленький Артур, его только что принесли. Он как выбежал утром из дому, так больше и не вернулся. Я не особенно волновалась, потому что уже не раз бывало, что он убегал. Я говорю мистеру Хайнкелю: Уолтер, как же я пойду на этот прием, когда я даже не знаю, где Артур? А мистер Хайнкель говорит: какого черта? Не можем же мы в последнюю минуту подвести миссис Лестер Скрип? Так что я и поехала, а там я за столом сидела по правую руку от мистера Лестера Скрипа, как вдруг они пришли и говорят: «Алло, алло, вы слушаете?» Деннис поднял трубку, уже давно лежавшую на промокашке. «Выезжаю немедленно, миссис Хайнкель. Улица Долороза, 207. Так вы, кажется, сказали?» «Я сказала, что я как раз сидела за столом справа от мистера Лестера Скрипа, когда мне сообщили про это. Мистеру Скрипу и мистеру Хайнкелю пришлось меня под руки вести до автомобиля. Я выезжаю немедленно. Сколько буду жить себе, не прощу, подумать только. Дома никого не было, когда его принесли. Прислуга ушла, и шоферу мусорной машины пришлось звонить нам из аптеки. Алло, алло, вы слышите?» «Я сказала, что мусорщику пришлось звонить из аптеки. Я еду, миссис Хайнкель». Деннис запер контору и задом вывел машину из гаража. На сей раз не свою машину, а простой черный фургон, которым они пользовались для служебных выездов. Через полчаса он был уже в обители горя. Тучный мужчина встретил его на садовой дорожке. Он был приодет для вечернего приема в соответствии с самой последней здешней модой. Костюм из твида, сандалии, шелковая рубашка травянисто-зеленого цвета с открытым воротом и вышитой монограммой во всю грудь. «Рад вас видеть», — сказал он. «Мистеру Уха всякого счастья». Примечание. Точная цитата из знаменитого издательского посвящения к сонетам Шекспира. «Господину У. Х. всякого счастья и вечной жизни, обещанных ему нашим бессмертным поэтом». Над загадкой У. Х. ломали голову многие шекспироведы. Ему посвятил новеллу Оскар Уайльд. Ассоциация была столь же естественной для Денниса, сколь нелепой для У. Х. из Голливуда. Невольно произнес Деннис. «Простите, не понял. Я из угодьев лучшего мира. Да-да, заходите». Деннис открыл заднюю дверь фургона и вынул алюминиевый контейнер. «Хватит?» «Останется». Они вошли в дом. В холле, сжимая в руке стакан, сидела женщина в длинном вечернем платье с глубоким вырезом и в бриллиантовой тиаре. Это было ужасное переживание для миссис Хайнкель. «Я не хочу его видеть, не хочу говорить об этом», — сказала женщина. «Фирма «Угодья лучшего мира» берет на себя все хлопоты», — сказал Деннис. «Вот там», — сказал мистер Хайнкель, — «в буфетной». Терьер лежал на сушильной доске возле раковины. Деннис перенес его в контейнер. «Вы не согласились бы помочь мне?» Вдвоем с мистером Хайнкелем они донесли свою ношу до фургона. «Как вы хотели бы, обсудить все приготовления сейчас или заехать к нам утром?» «По утрам я очень занят», — сказал мистер Хайнкель. «Пройдемте в мой кабинет». На письменном столе стоял поднос. Они налили себе виски. «У меня есть проспект, рекламирующий наши услуги. Что вы предпочитаете... Простое погребение или кремацию?» «Простите, не понял. Зарыть или сжечь?» «Сжечь, я думаю. У меня есть фотографии, на которых представлены урны различных стилей». «Самое лучшее нас устроит. Вы хотите получить нишу в нашем колумбарии или предпочли бы держать останки у себя дома?» «Вот это, что вы назвали первым. А как в отношении религиозных обрядов? У нас есть пастор, который охотно отправляет службу. Видите ли, мистер Барлоу. Так вот, мистер Барлоу, мы с женой люди не очень набожные, однако тут такой случай, что миссис Хайнкель, пожалуй, пригодилось бы все, что можно по части утешения. Погребение по первому классу в нашем бюро содержит ряд совершенно оригинальных процедур. Так, в момент предания тела огню из крематория вылетает отпущенный на волю белый голубь, символизирующий душу усопшего. «Да», — сказал мистер Хайнкель, — «полагаю, что миссис Хайнкель это дело с голубем понравится». «Каждую годовщину вы будете совершенно бесплатно получать по почте поминальную карточку следующего содержания. Ваш маленький Артур вспоминает вас сегодня на небе и виляет хвостом». «Прекрасная идея, мистер Барлоу. В таком случае вам только остается подписать заказ», и миссис Хайнкель печально кивнула ему, когда он проходил через холл. Мистер Хайнкель проводил его до машины. «Рад был познакомиться с вами, мистер Барлоу, право же. Вы избавили меня от многих хлопот». «Именно этой цели служит бюро «Угодья лучшего мира», — сказал Деннис и укатил прочь. Затормозив у здания конторы, он перетащил собаку в холодильник. Это была вместительная камера, в которой уже хранились два или три небольших трупика. Возле сиамской кошечки стояла банка фруктового сока и тарелка с бутербродами. Деннис перенес свой ужин в приемную и, жуя бутерброд, вернулся к прерванному чтению.